Глава 25. Я медленно сделала шаг назад, стараясь не шуметь. Но было слишком поздно. Нечисть увидела меня и не сводила своих пугающих и голодных глаз с меня. Монстр также медленно сделал шаг в мою сторону, словно издеваясь или играя со мной. Сердце лихорадочно заколотилось в груди, мысли бились в голове испуганными птицами. По позвоночнику пополз липкий страх. Я сделала еще один неуверенный шаг назад, и под моими ногами что-то хрустнуло. Чёртова ветка! Не оберег! Другая, но... Это послужило сигналом для твари. Урлок сорвался с места и с диким ревом побежал на меня. Я прекрасно понимала, что мне не убежать, не спастись от этого монстра и... Рика не спасти. Единственное, что я могла попробовать, это призвать свою силу. Но хватит ли ее, чтобы дать отпор чудовищу? Я призвала магию, как учил меня герцог, и та охотно отозвалась, хлынув потоком воды с моих рук. Волна сбила с когтистых лап монстра, но лишь больше разозлила его. Урлок медленно поднялся на лапы и, угрожающе зарычав, вновь рванул ко мне. Боже, моих сил не хватит, чтобы остановить его. Что я могла сделать своей водой? Вновь смыть его? И все? Меня особо не успел ничему толковому научить Рик. Я едва освоила несколько заклинаний и научилась обращаться к магии. Вот и все. Но и выбора не было. Либо я так просто сейчас сдамся, либо нам с Риком конец, либо хотя бы попробую побороться за наши жизни. Пусть даже если ничего и не получится, но я хотя бы попытаюсь. Монстр преодолел уже полпути и через несколько секунд должен был настигнуть меня. Я вновь призвала воду и попыталась придать той ускорение, посылая в чудовище. Волна вновь смыла монстра, и тот кубарем отлетел на несколько метров, но тут же поднялся. Так не пойдет. Силы я расходую быстро, а особого вреда я ему не нанесу. Нужно что-то другое. Бросив взгляд на озеро, я протянула руки к нему и заставила воду выйти из берегов. Огромная водная воронка поднялась и понеслась к урлоку. Монстр попытался убежать, но не вышло. Воронка засосала его в себя и понесла обратно к озеру. Прорычало чудовище, прежде чем его скрыла вода. Я неверящим взглядом смотрела на успокаивающееся озеро и, подождав несколько секунд, рухнула на колени. Крупные капли дождя били по зеркальной глади, оставляя возле себя расплывающиеся круги. С берегов стекали ручейки в озеро. И больше ничего не происходило. Стихия поглотила монстра. «Даже не верится», — прошептала в пустоту и тяжело поднялась на дрожащие ноги. Бросила тяжелый взгляд на успокаивающееся озеро и подошла к моему дракону. «Неужели я сумела справиться с этим жутким монстром?» Донеслось до меня, и я медленно повернулась к озеру, чувствуя, как останавливается сердце. Чудовище, встряхивая влагу с мокрой шерсти, выходило из воды и ненавидящим малым взглядом смотрело на меня. Я действительно поверила, что так просто смогла победить монстра. А-а-а! Крик вырвался сам с собой, и я со всех сил побежала сначала к лежащему Рику. Потом поняла, что так приведу монстра к бессознательному любимому и повернула в противоположную сторону к лесу. Монстр нагонял рыча с каждой секундой все громче и злее. Я чувствовала его приближение. Чувствовала, как с каждым мгновением смерть приближается. И вопрос — всего нескольких секунд. Я обернулась через плечо и увидела, как монстр сделал рывок и прыгнул. Все словно замерло на миг, а затем, как в замедленной съемке, я видела, как нечисть в полете приближается, скрывает пасть шире, сверкая огромными и острыми, как бритва, клыками, как стекает с них вязкая слюна, и как я сама поднимаюсь над землей. И тут замедленность исчезла. Меня рвануло от земли ввысь, чудовище приземлилось на то место, где всего мгновение назад была я. Первое, что я подумала... Рик пришел в сознание и, обернувшись драконом, схватил меня лапами и поднял в небо. Но дракона не было. Герцог все так же лежал на траве возле мертвых урлоков, истекая кровью. а в воздухе я вишу одна. Неведомым, непонятным образом просто замерла над чудовищем всего в нескольких метрах. Монстр поднял голову, взбешенно взревел и, присев на задние лапы, резко прыгнул ко мне. Я не знала, что делаю и как это вышло. Просто за долю секунды до того, как урлок вцепился мне в ногу, я почувствовала, что могу сделать, и сделала. Приказала потоком воздуха поднять чудовище в небо, и его словно кто-то схватил невидимой рукой и рывком утянул в небеса. А после отпустили, и монстр мешком полетел вниз. Шансов спастись у чудовища больше не было. Он упал рядом с озером и больше не издал ни звука. Теперь я точно справилась с ним. Но не успела облегченно выдохнуть, как сама полетела вниз. Благо, что висела я невысоко, не как монстр, иначе не поднялась бы больше. А так пострадали только спина и пятая точка. Боль, конечно, вызвала звездочки перед глазами, но я жива, а самое главное, я спасла Рика. «Пресветлые, что у вас здесь произошло?» — разнесся по поляне испуганный голос ведьмы. Я попыталась резко подняться, но в глазах окончательно потемнело, а боль в спине вызвала болезненный стон, и я рухнула обратно отнюдь не в мягкую траву. «Рина!» — вскрикнула ведьма, и послышались торопливые шаги. «Лежи, не двигайся! Сейчас помогу!» Лба коснулись прохладные пальцы, и по телу потекло тепло, разгоняя боль и принося облегчение. Через несколько минут зрение восстановилось, пропали черные мошки перед глазами, в висках перестало колотить, и даже боль в спине стала значительно легче. «Вот так, девочка!» С облегчением выдохнула ведьма, и я встретилась с ее напряженным взглядом. «Где Рик? И что здесь произошло?» «Рик», — прохрипела я и указала в сторону лежащего среди трупов монстров дракона. «О, пресветлая!» — всплеснула руками ведьма, увидев своего мальчика. «Вставай, Рина, мне нужна твоя помощь. Нужно его затащить в мой дом». Я с трудом поднялась и следом помчалась за ведьмой, которая побежала к Рику. «Он отравлен, резерв на нуле», — проведя над драконом руками, заключила ведьма и стала такой бледной, что я побоялась, как бы она сама не потеряла сознание. Но Франция оказалась сильнее, чем выглядела. «Времени мало. Нужно торопиться. Хватай его под вторую руку и потащили, Рина». Рик выглядел еще хуже. Бледность кожи усилилась, и теперь он больше был похож на мертвеца, чем на живого. Кожа даже начала синевой отдавать. Под глазами залегли тени, и он весь словно осунулся. Сердце болезненно сжалось, на глаза набежали слезы, но я не поддалась панике и сделала то, что велела ведьма. Помогла его приподнять и нырнула под левую руку. Ведьма под правую. И так мы поволокли его к одинокому домику мимо тел чудовищ. «Франция, ты сможешь ему помочь?» — с надеждой спросила я и не смогла сдержать испуганного всхлипа. Ведьма, нахмурившись, посмотрела на меня, затем на Рика и, ничего не ответив, открыла заклинанием дверь. Мы вошли внутрь и подтащили герцога к узенькой кровати. Положили его, насколько могли, осторожно, и Франция отправила меня зажигать камин и ставить котелок с водой, чтобы вскипятился. Дрова я нашла у входа, выложенной вдоль стены. Кинула пару поленьев в камин, и подскочила ведьма, шепнула заклинание, и пламя вспыхнуло. Указала, где набрать воды в котелок, и я побежала к колодцу. Поставив воду греться над огнем, подошла к ним с Риком. Старушка водила над герцогом руками и шептала тихие слова на неизвестном мне языке. От ее рук текла светло-зеленая магия к Рику и сразу впитывалась в его кожу. Рана на его боку была замазана темно-зеленой бурдой, едко пахнущей травами и спиртом. Я даже боялась дышать. И с замиранием сердца следила за работой ведьмы и молилась всем богам, чтобы Франция сумела помочь ему. Она ведь сильная ведьма. Должна справиться. Должна. «Теперь ему нужно поспать», — устало прошептала Франция через полчаса и рухнула на стул рядом с кроватью. «Тащи воду. Надо промыть рану». Я принесла и воду, и тряпки. Осторожно убрала протолоченные и вымоченные в какой-то гадости травы с раны. Промыла ее очень и очень аккуратно, Протерла его грудь, руки, шею и лицо от грязи и крови. Рик все так же был без сознания, и бледность никуда не ушла, но хоть синева пропала. Это уже очень хороший знак. «Вон там, на столике, травки. Растолчи их в миске, что рядом стоит, и положи толстым слоем на рану». Дала указание ведьма, и я бросилась к столику. Сделала все в точности, что велела ведьма, и когда закончила, с тревогой посмотрела на дракона. Он не восстановился после сражения на проклятых землях. Если бы не его увеличившийся резерв, то вы бы сегодня точно не выжили. «А когда он поправится?» Едва сдерживая слезы, спросила я, посмотрев на уставшую и измученную ведьму. «Франция, он же поправится?» «Я на это надеюсь, Рина». Взгляд старушки потух, и глаза стали практически прозрачными. «Он так плох не был даже тогда, когда я впервые его тут встретила. Одна надежда на его увеличившийся резерв». Мне стало дурно, и я пошатнулась. «Тише, тише, девочка», — поддержала меня ведьма, моментально оказавшись рядом. «Присядь, сейчас я дам тебе успокаивающий отвар». Отвар оказался горьким и противным, но выпила все, что мне дала ведьма. Мне действительно нужно было хоть немного успокоиться. «А теперь расскажи, как все было». Ведьма поставила рядом второй стул, тяжело села и внимательно посмотрела на меня вновь ярко-зелеными глазами. И я рассказала. Все с момента, когда появились твари, и до самого прихода старушки. «Почему вы так долго не приходили?» Схлипнула я и прикусила губу, понимая, что прозвучало это не вопросом, а укором. «Так я же не портальщик, Рина. Пока добралась до комнаты, пока активировала артефакт переноса. Я гуляла в саду, когда Рик со мной связался». Виновато закончила старушка, и мне стало стыдно. «Как чувствовала, что что-то надвигается. Сердце было не на месте, думала, пройдусь, станет легче». «Я не виню вас, Франция. Извините», — покаялась я и с тревогой посмотрела на Рика. «Давно не было в моих местах нечисти, особенно этих тварей», — покачала головой старушка, с болью глядя на герцога. «Урлоки — редкие чудовища, и в этой части герцогства нечастые гости». «Почему тогда они оказались здесь?» — с подозрением посмотрела на ведьму. «А мрак их знает», — зло выдохнула ведьма. «Нечисть где хочет, там и ходит. Проклятие нашего мира». Подумала немного и тихо добавила. «Это обратная сторона магии. Чем больше ее, тем больше и этих тварей. А в нашем герцогстве много сильных магов. Обычно у нас прорывы и нечастые явления, но с твоим появлением участились. Ты же не одна в наш мир попала. Вас таких несколько. Вот и почуяли чудище магические колебания, повылазили из своих нор». «И долго так будет?» — испуганно спросила я. «Должны были успокоиться уже», — коснувшись руки Рика и, прикрыв глаза, ответила ведьма. А затем резко распахнула глаза и посмотрела на меня испуганно. «Держи его, Рина!» Рик застонал, и его начало трясти. Судороги у герцога длились несколько минут. Мы едва с Францией смогли его удержать. Но как только они прекратились, Рик вновь начал синеть, и ведьма, положив ему руки на грудь, зашептала древние слова заклинаний. Меня саму затрясло. Дикий страх, отчаяние и паника затопили сознание. Все было словно во сне. И не верилось, что после всего, что мы пережили, Рик... Нет, нет, нет! Такого не может быть! «Рина», — отступила ведьма, и на ней лица не было. Она словно постарела лет на 10 за эти минуты. «Рик, он...» «Нет!» — вскрикнула я и бросилась к герцогу. Упала перед кроватью на колени и посмотрела в его практически белое с синим отливом лицо. По щекам потекли обжигающие слезы. Внутри меня все тихо умирало, и сердце не понимало, зачем ему продолжать биться. Так больно и так плохо мне не было еще никогда. «Рик, пожалуйста, Рик!» Я зарыдала в голос и положила голову ему на грудь, обхватив его тело руками. Старалась прижаться к нему как можно сильнее, поделиться с ним своим теплом, своими силами. Пусть хоть жизнь мою заберет, но сам будет жить. «Рина!» — мертвенно прошептала ведьма. И я, быть может, и не обратила бы на нее внимания, но ее голос пробился сквозь толщину боли и отчаяния до меня. Я оторвала голову от груди любимого и хотела было обернуться к Франции, как увидела сияние, что текло от моих рук, к Рику. «Рина, это Пресветлая!» «Франция, что это? Что я делаю? Это хорошо?» Резко обернулась к ведьме, и та шокированно кивнула. «Очень хорошо, девочка моя. Продолжай, вливай свою силу». Старушка подошла ближе, и ее глаза наполнились надеждой. «Вот то, что ты пожелала, вот это и продолжай желать. Почувствуй свою силу в себе и отдай ее Рику. Я скажу, когда хватит, чтобы тебе это не навредило сильно». «Нет», — строго отрезала я. «Сколько нужно ему, столько и отдам. Даже если будет плохо мне, плевать». «Нет, Рина, он сам не обрадуется, если ты ему отдашь больше, чем можешь», — покачала головой ведьма и, подумав, добавила. «К тебе открылся второй дар сегодня. Теперь ты и водница, и воздушница». «Но как такое возможно?» — удивленно посмотрела на Францию, продолжая вливать магию в герцога. Тот дернулся и затих, но цвет его лица начал становиться лучше. Уходила синева и мертвенная бледность. Мне даже показалось, что рана затягивается на его боку. Я не видела под травами, но мне это чувствовалось. «Это из-за него», — кивнула на герцога ведьма. «А у него из-за тебя настолько резерв увеличился». «А почему?» — нахмурилась, не понимая, к чему ведет ведьма. «Лечить могут только лекари или ведьмы, Рина. А ты сейчас лечишь дракона. Как думаешь, почему?» Хитро прищурилась Франция. «Не знаю», — прошептала я, заметив, что я отдала уже большую часть своих сил Рику. Хоть бы хватило магии, чтобы ему полностью помочь. «Еще лечить свою пару могут истинные, отдавая магию и даже жизненные силы». Ошарашила меня ведьма, и я неверящим взглядом посмотрела на Францию. Та едва не светилась от счастья. В ее глазах зажглось ведьминское пламя, и она проникновенным голосом добавила. «Ты его истинная пара, Рина». Я... Но сказать ничего не успела. Рик закашлялся и выгнулся дугой. Ведьма положила свои руки рядом с моими, и герцог затих через несколько секунд. Его кожа перестала быть пугающей ледяной и белой, как мел. Даже чернота из-под глаз уходила. «Хорошо, хватит, Рина», — скомандовала ведьма. Я хотела запротестовать, но она со сталью в глазах посмотрела на меня и покачала головой. Я, бросив взгляд на Рика и убедившись, что ему действительно стало намного лучше, отошла и почувствовала, что ведьма вовремя меня оторвала от дракона. В глазах вновь начало темнеть, ноги затряслись и стало дурно. «Выйди на крылечко. Посиди, подыши воздухом». Ответить я не смогла. Шатаясь и едва переставляя ноги, добрела до двери, спустилась по ступенькам и рухнула на одну из них. Прохладный воздух коснулся кожи, лаская, потрепал волосы и взвился ввысь. По крыше бил дождь и становилось легче. Стихии подпитывали меня, делились силой, и с каждой минутой мне становилось все лучше и лучше. Не знаю, сколько я так просидела на улице. Думаю, что долго, раз начала замерзать. И только хотела пойти внутрь, как скрипнула дверь, и я почувствовала его. «Рик», — прошептала и прикрыла глаза, чтобы не разреветься. «Боги, он жив!» Мне на плечи легло что-то теплое и пушистое. «Принес тебе плед, а то прохладно», — хрипло сказал герцог и тяжело сел рядом. «Как ты?» — спросила, когда горло перестало сдавливать в спазме поступивших и желавших вырваться наружу слез. Я распахнула глаза и посмотрела на дракона. Вид был... Да, он еще не восстановился, но уже и не такой, когда мы его едва не потеряли. Я смотрела на Рика, и что-то внутри боялась поверить, что вот он действительно сидит со мной рядом, живой и практически здоровый, а не мучается в агонии на кровати ведьмы. «Довольно неплохо», — усмехнулся дракон и посмотрел на меня так, что сердце пропустило удар, а следом пустилось в галоп. «Спасибо, Рина, ты спасла мне жизнь». «А ты мне?» Слезы все-таки потекли по щекам, и Рик обнял меня, прижав к себе. «Франция успела вовремя». «Обещаю, что такое больше не повторится», — спустя несколько минут сказал герцог, все так же продолжая меня обнимать. «Император выделит мне дополнительные отряды лучших воинов. Мы перебьем нечисть, и теперь будет достаточно воинов, чтобы следить за всей территорией. У них останется только одно место — проклятые земли. Но там мы сможем их удерживать. А прорывы? Они могут иногда случаться, но в основном вблизи черных земель. Но в любом случае опытных бойцов и магов станет больше, и мой резерв... Я теперь стал невероятно сильным. Благодаря тебе». «Франция сказала, что...» «Что ты моя истинная». Перебил меня Рик, и я вздрогнула. Наверное, боялась услышать ответ. Он развернул меня к себе и внимательно всмотрелся в мои глаза. «Да, Рина, ты моя истинная пара. Я люблю тебя, моя попаданка». Я ошеломленно приоткрыла рот и неверяще посмотрела на самого лучшего мужчину во всех мирах. «Он любит меня? Любит!» «Я хотел рассказать тебе сегодня у озера. Хотел сделать этот вечер особенным для нас». Как-то грустно улыбнулся герцог и бросил тяжелый взгляд вдаль, к озеру. Тьма сверкнула в его глазах. Наверное, он настолько сейчас ненавидел урлоков, решивших испортить настолько важный вечер для герцога, что он готов был пойти испепелять их трупы. Но дракон обладал поистине стальной выдержкой. Через несколько секунд тьма сменилась голубой синевой, и он мягко мне улыбнулся. «Рина, ты стала всем для меня. Ты стала смыслом моей жизни. Я сделаю все ради тебя. Буду заботиться о тебе, оберегать тебя и дарить свою любовь тебе до последнего вздоха. Выйдешь ли ты за меня замуж по-настоящему? По любви?» И вновь потекли слезы, но на этот раз от счастья, от такого всепоглощающего и удивительного счастья, что я не смогла сдержаться и сама потянулась к его губам, а за секунду до нашего поцелуя прошептала, касаясь его губ дыханием: «Дарик, и я люблю тебя, мой дракон».